Добрый вечер, наши маленькие радиослушатели. Меня зовут Ольга Радченко. Сегодня я прочитаю для вас нестрашные сказки про страшную булку, которые написала Ольга Колпакова. Ну, конечно же, на самом деле булка совсем не страшная. А еще она иногда любит капризничать. Нестрашная сказка так и называется «Как булка перестала капризничать». Булка с самого утра начала капризничать. «Хочу собственного дракончика! Живого дракончика!» – ныла она. Ей дракона из пластилина слепили и на большом альбомном листе нарисовали. А Булка опять за свое. «Живого дракончика хочу! Вы что, не понимаете, что ли? Не буду я ваше противное молоко пить, если вы мне живого дракона не дадите!» Ноет и ноет. Соседи уже стали приходить спрашивать: «Вы что тут, кого-то мучаете?» Мама папе на работу позвонила. Спросила: «Узнай, пожалуйста, где в городе живые драконы бывают?» Папа сказал, что обязательно узнает и придет с работы пораньше. Кое-как папу дождались. «Ну, кто хотел дракона?» Прямо с порога спросил папа. «Я!» – закричала Булка. «А иначе?» «Есть ничего не буду и вообще умру с голоду, и вы заплачете, если не дадите мне дракона». «Нашей бедной Булке больше не придется кушать», – вздохнул папа. «Почему?» – удивили все. «Потому что как раз по дороге домой, возле памятника Пушкину, я встретил дракона». «Правда?» – обрадовалась Булка. «Давай мне его скорее, давай, давай!» «Правда», – ответил папа, – «только тебе самой нужно к нему идти». Он как раз сидит и ревет: «Хочу Булку, приведите мне немедленно живую Булку». «А зачем ему Булка?» – поинтересовалась мама, которая ни за что на свете не стала бы просить себе Булку, даже если бы ей подарок за это пообещали. «Кушать хочет», – объяснил папа, – «а ест он все, что едят Буки, да еще и самих Бук. Вот сегодня у него как раз капризное настроение, он стоит, ревет и очень-очень хочет Буку, потому что все эти паровые котлетки, знаете ли, ему надоели». «Жаль», – вздохнула мама. Правда, почему-то не очень грустно, но вздохнула. «Ну что ж, Бука, собирайся, мы исполняем твое желание и отпускаем тебя к дракону. Смотри, веди себя хорошо, не груби, не капризничай. Если ты ему покажешься недостаточно вкусной, в общем, прощай, Бука». Но Булка уже что-то не очень хотела к дракону, тем более к живому, тем более к такому капризному. «И вообще, сегодня уже поздно, я хочу спать. Вообще, мне спать пора». И пошла спать, выпив большой стакан молока. Да, ребята, хочется иногда покапризничать перед сном, но все же стакан молока и мамин поцелуй лучше любой капризы. Спокойной ночи, ребята. До следующей встречи. Что ж, тебе пора.